Глава шестая. Наступало третье лето жизни нашего героя. Теперь Уэб уже достиг роста взрослого медведя, но у него еще не было настоящей медвежьей дородности и силы. Шерсть его очень посветлела. Тогда-то охотник, индеец Спават с Шашонских гор, не раз охотившийся за ним, прозвал его Уэб, светлая шкура. Спават был хороший охотник. Однажды он увидел у верховьев реки Метице дерево, о которое чесался Уэб. Он сразу сообразил, что это большой медведь и что он должен находиться где-нибудь поблизости. Много дней он ходил по долине, пока, наконец, ему удалось выстрелить в медведя. Но на этот раз он только ранил Уэба в плечо. Уэб страшно заревел от боли, но желания сразиться с врагом у него не было. Он стал карабкаться вверх, перебрался через предгорье, нашел спокойное местечко и лег. Инстинкт подсказал ему, как нужно лечиться. Он стал лизать свою рану и старался лежать, не шевелясь. Лучшего лечения нельзя было и придумать. Вылизав рану, он удалил с нее всю грязь, а шерсть его слиплась от слюны, и на ране образовалось нечто вроде повязки. Она предохраняла рану от воздуха, пыли и микробов. Но Спават шел по следам медведя. Уэб в этом убедился, почувствовав запах приближающегося врага, и спрятался в другом месте, повыше, на горе. Но скоро Уэб и здесь услышал запах охотника. Опять пришлось уходить. Долго отступал он перед врагом, пока, наконец, второй выстрел Спавата не нанес ему новую рану. Тут уже Уэб пришел в бешенство. С тех пор, как была убита его мать, он ничего так не боялся, как запаха человека, железа и ружья, но теперь у него прошел всякий страх. Пересиливая боль, Уэб поднялся выше на гору, прошел под огромным уступом, обогнул его, поднялся еще выше, потом повернул обратно к этому уступу и, растянувшись, притаился на нем. Спават подвигался быстро вперед по следам медведя. Вооруженный ружьем и ножом, он ловко отыскивал следы Уэба. С большой радостью смотрел он на кровавые отпечатки, оставленные раненым зверем. Он весело поднимался по склону горы, покрытому острыми камнями. А наверху, на выступе, едва сдерживая боль и бешенство, подстерегал его Уэб. Упрямый охотник подходил все ближе и ближе. Все его внимание было занято кровавыми следами медведя. Он ни разу не посмотрел на вершину уступа. Уэб прекрасно видел приближавшегося индейца, который нес ему смерть, слышал противный человеческий запах. Он собрал все силы, оперся на израненную дрожащую лапу и приподнялся. Он выжидал. Дождавшись, он здоровой лапой так ударил индейца, что тот упал без звука. В этом ударе соединились вся непомерная природная сила Уэба с отчаянной ненавистью к охотнику. Тогда Уэб встал и пошел разыскивать новое спокойное местечко, чтобы подлечить свои раны. С тех пор он ни разу не видел боли индейца Спавата и мог спокойно поправляться. Так узнал наш Уэб, что если хочешь мира и спокойствия, нужно сражаться и бороться.